Глава 14. Макс. У Бойко сегодня выходной. Читаю объяснительную от Ивана и усмехаюсь. Ни слова о том, что нарушила приказ. И это второй ее залет. Про ствол, направленный на меня, я тоже не забыл. Обязательно накажу, если она все-таки выиграет батл. Стоп, я что, реально рассматриваю такую вероятность? Да нет, конечно. Бред это все. У нее нет ни единого шанса. Отмахиваюсь от этих мыслей, как от назойливой мухи, и беру папку с последним делом. Следакам еще не отдал. По сути, нечего. Нарики эти пока ничего не сказали. Обдолбанные наглухо. Нам нужен курьер. И они его сдадут, иначе... Дверь без стука распахивается и заглядывает шаман. «Макс, что с девкой-то делать?» «Бесполезная. С надеждой смотрю на него. Девочка была самая адекватная из их компании. Но сутки у нас не дали результата». «Целая трагедь», — закатывает глаза шаман. Первая любовь подсадил на иглу. «Ой, пиздец!» — припечатываю ладонь ко лбу. «Родители хоть нашли?» «Нашли, едут уже. Ломает ее не по-детски. Сколько же идиотов вокруг, и ведь не перебить всех!» «А я-то что сделаю? Скорый и ПДН?» «Уже!» «Ну и все. Развожу руки в сторону. От меня-то что хочешь?» «Да не знаю я. Психует шаман и проводит пятерней по волосам. Как-то все это... мерзко, согласен. Подростки и наркота всегда страшно и бьет по нервам. Но это наша работа — разгребать подобное дерьмо и пытаться сделать жизнь лучше всеми доступными способами». «Заебало». Выдыхаю обреченно, откидываясь на спинку кресла. «Погнали в клуб, а?» «Да, погнали, я вызову такси». «Вот это уже другое дело. Усталость накопилась еще с той недели, а расслабиться все не получается. Что может быть лучше крепкого алкоголя и на все согласных девочек?» Мечтательная усмешка появляется на губах. Разминаю шею и поднимаюсь на ноги. От предвкушения настроение ползет вверх. На такси подъезжаем к клубу. Народу много, строгий фейс-контроль. Охрана нас знает и пускает без очереди. Проходим. Громкая музыка, басы долбят по ушам, а яркие лучи то и дело врезаются в глаза. Клуб для взрослых дяденек. Все здесь именно для их удовольствия. Напитки, девочки на сцене, танцполе. Невинные овечки сюда не ходят, только те, кто хочет потрахаться или заработать. Все легально и без криминала. Ну, почти. Это почти решаем мы. За это нам хорошо платят и предоставляют безлимитное удовольствие. То, что надо. Падаю на диван напротив сцены и подтягиваю к себе меню. «Чего?» — шаман перекрикивает музыку. «Ничего!» — отмахиваюсь и передаю ему меню. «Я буду только вискарь». «Мальчики!» Рядом с нашим столиком останавливается пышногрудая официантка и растекается в улыбке. «Готова сделать заказ?» Шаман притягивает ее к себе на колено, незаметно тиская за почти открытую грудь и шепчет на ухо, что нам принести. Девушка хихикает и сбегает. «Хороша», — довольно констатирует друг и откидывается на спинку. «Вот что сиськи животворящие делают, стебусь я». «Настоящая», — скалится он, — «без силикона». «Как мало человеку надо для счастья». «Это точно». Шаман достает пачку сигарет, оттуда папиросу и закуривает, задерживая дыхание. Прищурившись, наблюдая за ним. «Дурь, что ли, притащил?» «Попробуй». Выдыхает он и передает мне. «Личный рецепт». «Вечно у него личные рецепты на все случаи жизни. Шаман же, ёпта. И не подкопаться». Затягиваюсь и прикрываю глаза. По телу проходит жаркая волна, а на губах появляется улыбка. «Вау!» — отзываясь и возвращая папиросу. «Чё за трава?» «Всё законно!» — хитро усмехается шаман и облизывает пересохшие губы. «Пиздобол!» Ржём, как два дебила, глядя друг на друга. Лёгкое облако похуизма летает над нами. На столе появляются виски, два бокала и лёгкая закуска. Официантка удаляется, скручиваю крышку и разливаю. Чокаемся и залпом осушаем. Жидкий огонь стекает по пищеводу и обжигает желудок, приятно согревая изнутри. Разливаем еще раз, но уже не торопимся. Обсуждаем насущные вопросы без напряга. Девка на шесте крутится. Розовые волосы ярко сияют в свете софитов. Скольжу взглядом дальше. Фигурка точеная, взгляд томный и губы. Такие бы отлично смотрелись на члене. «Смотри, какая!» Кивая на нее, привлекая внимание шамана. «Ничего так!» Хмыкает он и жестом манит к себе. Девушка спрыгивает со сцены и идет в нашу сторону, пошло виляя бедрами. Ловлю едва заметное сходство с Иванной и отшатываюсь. Нахер такие приколы? Свали нахрен, рявкаю на нее. Округляет глаза и проходит мимо. Ты че? Шаман толкает меня в плечо и ржет. Да, блядь, на эту нашу новую похоже. Нарочно не называя имени, придавая голосу небрежность. Вообще не похоже, отнекивается друг. Но я не преклонен. А мне похоже, не хочу. Или наоборот, хочу, но не подделку. Запал, что ли? Вот еще. Хрень какая-то в башке после волшебного косячка шамана. Лучше уж выпить еще. Разливаю по бокалам вискарь. Чокаемся и неспешно пьем. Номер заканчивается, и вместо стриптизерш на сцене появляются девочки гоу-гоу для разогрева. «О, смотри, какая!» — указывает бокалом шаман и довольно улыбится. «Я бы вдул». Поворачиваюсь и едва не давлюсь вискарем. «Я, блядь, тебе сейчас вдую!» Рычу зло и небрежно швыряю бокал на стол. Виски разливается по поверхности и стекает на пол. «Да ты заебал!» — психует друг. «Чё опять не так?» «Это Машка!» Вскакиваю на ноги и дергаюсь к сцене. «Какая еще Машка?» Шаман останавливает меня на полпути. «Сестра моя!» «Не знал, что у тебя сестра есть. Теперь знаешь. Идиотка малолетняя!» Запрыгиваю на сцену под неодобрительный гул зрителей. «Но мне похер. Я и так на взводе». «Ты охренела?» Хватаю эту дуру и тащу с собой. «Иди-ка сюда!» «Не трогай! Отпусти!» Визжит бестолочь и сопротивляется изо всех сил. «Эй, мужик, ты че?» Пытается кто-то заступиться, не зная всей истории. Но мне под горячую руку лучше не лезть. Я не намерен объясняться с каждым. Нахрен свали, рявкаю на него и буквально стаскиваю сестру со сцены. «Макс, прекрати!» Колотит Машка по моей груди кулачками. «Ты чё устраиваешь, ебанутая?» Встряхиваю, как тряпичную куклу. «Тебя отец убьет. «А мне плевать, слышишь?» Из глаз льются слезы, а меня передергивает. «Да ёб твою мать!» Откуда все это сыплется на мою голову? Еще и сестра решила стриптизершей стать. Ну, просто комбо. «Отпусти девчонку», — требует строгий голос. «Это кто такой бессмертный?» Оборачиваюсь и вижу охранников. Двое. И оба шкафы 2 на 2. Да пиздец. «Ёбни их нахуй», — рычу шаману. «Чего?» — хмурится один из шкафов. «Я пустой», — словно между делом сообщает шаман. Очень вовремя, потому что я тоже не брал с собой ни ствол, ни ксиву. Ладно, вспомню молодость. Кручу шеи, отпуская сестру и, не раздумывая, засаживая одному из охранников в нос. Мне тоже прилетает с другой стороны. Завязывается драка, изначально неравная. Шаман кого-то месит, я тоже не отстаю. Но нас объективно меньше, да и шансов, в общем-то, нет. Нас скручивают и через черный ход выкидывают из клуба, как котят. Зашибись, покуролесили. «Ну ты, блядь, даешь», — смеется шаман, стирая кровь с губы. На костяшках следы чьих-то зубов. «Видать, славно втащил кому-то». «Да уж, пальцами шевелю челюсть. Но полегчало». «Я рад за тебя», — хмыкает друг. «Мне и после вискаря было легко». «Сорян, так вышло. Помогаем друг другу подняться на ноги и отряхиваемся. Все же знатно покуролесили». «А малолетка это где?» — спохватывается шаман. «Свалила, сучка». Криво усмехаясь, вспоминая прикид сестры. «Но ничего, я найду и выпарю. А лучше отцу сдам, пусть сам разгребает». «Часто она так исполняет?» «Понятия не имею. Небрежно дергаю плечами». «Мы не общаемся почти». «Почему?» Шаман искренне недоумевает, а у меня нет точного ответа. «Не знаю я. Так просто вышло. Я бастард, нежеланный гость в доме отца. Я тот, кого он стыдится». Досадное напоминание об ошибке. «Она мне сестра по отцу. С ним мы едва друг друга переносим, все очевидно». Шаман молчит, переваривая информацию. «Красивая девка», — выдает он с усмешкой. «Но отбитая на башку. Да уж. Ладно, потусить опять не вышло. Протягиваю ему ладонь. По домам?» «Погнали. Такси разводит нас в разные стороны». Тихая музыка и монотонное урчание двигатель убаюкивает. Опираюсь головой на окно и смотрю на проплывающий мимо ночной город. Ребро ноет и на скуле саднет. Царапина на мне, как на собаке, заживает. Телефон вибрирует в кармане. Кому не спится-то? На экране Мазур Лена Юрьевна. Вот же неугомонная. Может и правда потрахаться? Тело заряжено, тело требует. Прикрываю глаза и вижу совсем другую девушку. Ту, которую не должен видеть. Но, сука, не отпускает. сбрасываю звонок Елены и сам набираю совсем другой номер. «Да». Спокойно мужской голос. «Есть для меня что-то?» «Интересного немного. Ничего, я терпеливый, подожду». «Где она сейчас?» «Дома». «Адрес кинь». Вылетает быстрее, чем я успеваю обдумать. «Ну, пиздец, приехали».